Часть 4. Развитие затронуло не весь Лейтом. Косые дома, грязные улочки, оборванные пьяные бродяги – в бедняцких кварталах все осталось по-прежнему. Коряга, паб, сооруженный на месте старого склада, стоял на стыке двух улиц. Внутри царил полумрак, в воздухе стоял белый дым. Прищурившись, Хал различил грубую деревянную стойку и три стола, за которыми спали завсегдатаи. «Не помню вас! Путешественник?» Вело спросил у него Пабликин. «Хозяин паба». «Чего извольте? Эй, ты чего?» Не успел он опомниться, как Хал перескочил через стойку, схватил его за ворот и подтянул к себе. «Твоё?» – резко спросил он, и сперва ткнул Пабликину в лицо трубку Арианы, а потом указал на шкаф, где лежало 5-6 точно таких же. «Приторговывает, скорее всего», – мелькнула в голове мысль. «Да, а что такого?» «На острове их полно!» Сорвавшись на фальцет, воскликнул мужчина. «Это кто?» «Завсегдатаи!» «Наркоманы? Наркоманы? А ты фараон, что ли?» Испугался Пабликин. Хал покачал головой. «Я не полицейский, я книгосжигатель». «Книгосжигатель? Типа священника?» Обратив внимание на пальто сутану, удивился Пабликин. Хал вздернул его за грудки. «Вопросы здесь задаю я, а ты отвечаешь». «Погоди, ты все не так понял. Частица Ра – это не наркота, а самые обычные коряги». «Коряги?» – недоуменно повторил Хал. «Да-да», – закивал мужчина. «Ну, точнее, не сами коряги, а такие типа камушки, которые прицепляются к корягам. Вылавливаешь коряги из воды, срезаешь камушки, жжёшь их и видишь всякие сны». «То есть видишь галлюцинации?» Посуровел книгосжигатель. «Нет, никаких глюков!» Затрясся Пабликин. «Это не трип, а, ну, что-то типа воспоминаний». «Воспоминаний?» «Ага, ну знаешь, у каждого в жизни бывают счастливые моменты, куда хочешь вернуться и пережить. Вот эти камушки усыпляют и показывают их». «Человек не может вернуться в прошлое», — холодно возразил Хэл. «Тут не поспоришь», — выдавил улыбку Пабликин. «Сон — это сон. Но кто-то без частиц рая уже давно наложил бы на себя руки». Хал отпустил его, и мужчина, кашляя, попятился к стене. «Всего 10 лет назад на нашем острове не было никого, кроме рыбаков. Мы жили небогато, но все были при деле и гордились своим ремеслом. А потом господин Хейкрофт с дружками достали денег, развили остров и завлекли туристов. Кое-кто остался без работы. Что плохого в том, чтобы они жили прошлым?» «Хейкрофт», — бесстрастно проговорил Хал и показал собеседницу медальон. «Узнаешь ее? «Ага, это Риана. Захаживала сюда, покупала частицы. Я не удивлен после такого-то». «Какого такого?» «Ее любимый умер». Хал задумался, переваривая неожиданный ответ. Пабликин приободрился. «Его звали Дин, и я бы сказал, что Риана тоже виновата в его смерти». «Давай-ка поподробней», — сказал Хал и бросил на стойку несколько серебряных монет. Мужчина торопливо схватил их и лейно заулыбался. «Как скажешь, ты слышал о сокровище морских демонов?» «Да, Хейкрофт нашел его 15 лет назад и разбогател». «В точку! Эти сокровища изменили остров и принесли как благо, так и зло». Пабликин смочил горло стаканчиком выпивки и продолжил. «Ден с детства был рыбаком. И каким? Но после всех этих изменений спрос на рыбу пропал, и многие перестали выходить в море. Но парнишка не сдался и решил прикупить судёнышко». «Судёнышко?» «Да, рыболовецкое. Если у тебя есть крепкая посудина с ёмкостью под рыбу и всякими перерабатывающими машинами, то ты можешь отвозить улов прямо в королевство и сбывать там по выгодной цене. И сам выживешь, и не придется падать в ножки господину Хейкрофту и развлекать туристов. Он хотел подкопить деньжат и просить руки Арианы». «Но сперва нужно вложиться, так ведь?» — холодно спросил Хал. Пабликин кивнул и обдал его перегаром. «Верно. Вот Дин и положил глаз на сокровища демонов». «Их же забрал Хейкрофт». «Не-не, Хейкрофт был не один, а с дружками. Мистером Смайтом, владельцем судовой компании, и господином Магиганом Смыса. Дин рассудил, что они прибрали не все богатство. Что-то осталось». «Понятно», — протянул Хал и посмотрел на фотографию. «Ариана сказала ему, где зарыт клад». «Ага. Она случайно нашла карту в кабинете отца», — ответил Пабликин и скривился. «Дин собрал товарищей и отправился за сокровищем. но нашел лишь пещеру с ядовитым газом». «Газом?» «Да, вулканическим или что-то типа того. Правда, потом нагрянули вояки и все замуровали, так что подробностей никто не знает. Один и остальные погибли». «Да, почти 2 года прошло». «Ариана, значит, винила в его смерти себя». Вздохнул Хал и осмотрелся. Завсегдатые уже проснулись и курили трубки, но, похоже, не прислушивались к разговору. На их лицах застыло отсутствующее выражение. «А что за святая земля демонов?» Снова повернувшись к Пабликину, спросил книгосжигатель. «Откуда ты о ней знаешь?» Испуганно ойкнул тот, взял себя в руки и покачал головой. «Не, тут я помочь не смогу. Разве что, говорят, туда зовут тех, кто слишком пристрастился к частице». «Зовут?» Резко переспросил Хал. «Ну да, их типа, ну, затягивает туда, что ли?» Сбивчиво объяснил мужчина. Он с самого начала предполагал, что Ариана туда отправилась. «Считается, что и частица оттуда приносит». «Так где эта святая земля?» «Неужели ты хочешь туда отправиться?» «Говори, если знаешь». «Да все местные знают, просто не говорят. Это маленький остров, тут недалеко. Но туда боятся заплывать». Тонким голосом ответил Пабликин. «Ясно. Но тебя туда никто не отвезет. Можешь даже не спрашивать. Оттуда никто не возвращается. Я тебе советую выкинуть эту идею из головы. Вовсе не из-за денег, так, по-дружески». Все-таки в глубине души Пабликин был добрым и искренне переживал за Хала. «Спасибо, ты очень мне помог», — ответил книгосжигатель и покинул корягу.